Покинув террасу, я прошлепал в комнату и взял трубку. «Четвертый?» «Да». «Посмотри под мойкой на кухне». «Ясно?» «Ага». «Кремлевские башни. Понял?» «Не понял, какие башни?» «Потом поймешь». «Запомнил?» «Ну да, запомнил». «Практическое занятие номер 24». «Повторяю, практическое занятие номер 24. Усек?» «Хм, усек». На том конце повесили трубку. Во время разговора я смотрел на часы. Диалог длился не более 30 секунд. Я вышел на террасу, плюхнулся в кресло и крепко задумался, уставившись вдаль. В школе мне почему-то казалось, что материал для практических занятий подбирают от фонаря, чтобы наиболее наглядно показать типичные ситуации и произвести запланированное впечатление. Выходит, я был неправ. Оказывается, это были реальные люди, которых я играючи убивал на бумаге. Практическое занятие номер 24 я помнил наизусть, поскольку в школе меня заставили повторить его 5 раз, ссылаясь на то, что я неполно изучил личность преступника и потому плохо подобрал ему естественную смерть. Я злился, вновь и вновь вглядывался в фотографические изображения, вчитывался в экранную строку и пытался сообразить, чего хотят от меня преподаватели. Сейчас мне предстояло провести практическое занятие номер 24 в 6-й раз. Только теперь этот тип умрет не на бумаге. Совершенно лысый мужик, неопределенного возраста. Лицо гладкое, с небольшим количеством морщин. Высокий выпуклый лоб, густые лохматые брови, сросшиеся на переносице. Здоровенный горбатый нос, волосы из ноздрей торчат метелками. Большой рот, подковообразно изогнутый уголками вниз. Квадратный подбородок, мощная шея. Вообще дядечка изрядно крепок. Богатырские плечи, плоский живот. На снимке он изображен в майке и трико. Сильные кривоватые ноги и не по-человечьи застывшие глаза. Обычно на качественном снимке прослеживается движение взгляда, создавая ощущение жизни. Именно потому мы легко различаем, фото это ныне здравствующего или посмертная фотография. Так вот, у этого дяди глаза не живые. Может, это операторский трюк, не знаю. Это не все. Руки, плечи, майка и лицо мужика забрызганы кровью. В правой руке он держит тонкий длинный нож, тоже окровавленный. Первое впечатление во многом определяют дальнейшие отношения. Утверждают, что первое впечатление самое верное. Сознание, не загруженное информацией о субъекте, воспринимает этого субъекта в чистом виде и мгновенно лепит тот пьедестал, на котором будет возведен весь объем информации, полученный после. Второй снимок проясняет ситуацию. Мужик, оказывается, зарезал свинью. Теперь он согнулся и разделывает тушу, поддерживаемую 2 парнями. На втором снимке клиент вооружен небольшим топориком. Он отсекает ляжку от свиной туши, куски мяса и брызги крови на белой клеенчатой скатерти. Интересно, где они берут таких операторов? Я наблюдал в подзорную трубу за усадьбой клиент, которая прекрасно просматривалась сверху, и восстанавливал в памяти исходные данные занятия номер 24. Трубу, аккуратно упакованную в футляр, я обнаружил на кухне под мойкой, открыв дверь шкафа. Тут же мысленно связал этот оптический прибор с обнаруженной в бане геодезической треногой, на которую поначалу обратил внимание только потому, что прикидывал, не использовать ли ее в качестве топлива. Присобачить оптику на треножник оказалось очень просто. Он как раз и был предназначен для этой цели. Товарищи постарались. Молодцы, ребята. Все-то у вас продумано. Спустя полчаса после установления трубы на террасе я приступил к поиску кремлевских башен и уже через 3,5 минуты их обнаружил. В 350 метрах от моего дома, ближе к берегу и значительно ниже по склону холма, располагалась большая усадьба, квадратов этак 500-600, обнесенная 2-метровым каменным забором, за которым виднелись фруктовые деревья. Черепичную крышу двухэтажного дома, расположенного в центре усадьбы, украшали 4 декоративные конструкции, выполненные в виде кремлевских башен. Не знаю, причуда архитектора это или прихоть хозяина, только по всей округе ничего подобного я больше не обнаружил. Ну что ж, здравствуйте, товарищ клиент, точнее, пока. Здравствуйте. Пока я за вами наблюдаю. Вот вроде бы ничем не примечательный снимок. Лицо клиента крупным планом. Видимо, оператор поймал тот момент, когда мужик собирался чихнуть. Глаза вылезли из орбит, рот открыт, и язык прилип к небу. Конечно, сокращение мышц здорово меняет облик. Но если в это обстоятельство глубоко не вникать, рожа на снимке просто омерзительна. Еще один тяжелый кирпич в фундамент первого впечатления.